«Записка с ленинградским адресом при вас, Николай Маркович?» — спросил Кожарин, с трудом оторвав взгляд от карты. «Дайте-ка мне на минутку. Хочу вписать адрес еще одних наших соседей в Ленинграде, на всякий случай, если первых не будет. Вот так». Он вернул картонку. «Когда я впервые собрался в Москву, у меня было такое ощущение, что я там уже был», — сказал он, улыбаясь. «Шел по Москве и ловил себя на мысли. Я уже был здесь, я уже был». Он тщательно сложил карту, засмеялся громко. «Как это получилось, не пойму. Наверное, книги». Он смотрел на Тамбиева, и цвет настольной лампы словно напитал его волосы, обычно матово-русые, даже пепельные, они сейчас были почти золотыми. «А у вас как с Ленинградом? Так же?» Он спросил как-то вдруг, а надо было собраться с мыслями. В самом деле, как у Тамбиева? «Наверное, мы все в плену памяти, поэтому все так лично», — сказал Тамбиев. «Лето ли, осень ли, вижу тот январь, тот далекий январь, и черную речку, и дом на мойке, и толпы людей, что день и ночь стояли перед тем домом с непокрытыми головами. Вот приеду, и все кажется, что пойду на мойку. Пушкин, Пушкин». Кожарин погасил лампу, и разом потускнели его волосы. Золотой отблеск, что лежал на его лице, точно схлынул. «А я ходил на мойку осенью», — заметил Кожарин с печальной отрадой. «Есть в осени первоначальной», — прочел он певуче, почти пропел. «На Неве какая-то звонкая осень, именно звонкая. Там и август дышит осенью. Нет поры желания, и Пушкин весь в этой поре, да и Чайковский это очень точно почувствовал. Во вступлении к Онегину есть тема русской осени, которая звучит в опере как рефрен, очень пушкинская, помните?» И он попытался напеть. Они расстались, а Тамбиев все слышал его голос, казалось, ничто его не может размыть, выветрить. А потом минула ночь, день, еще ночь. Когда поутру, как обычно, Тамбиев пришел в отдел, он увидел мокрое от слез лицо Веры Петровны. Тамбиев хотел сделать вид, что ничего не заметил, и уйти. Но фраза, произнесенная Верой Петровной, она говорила по телефону, будто припаяла его к дверной ручке. Вера Петровна произнесла: «Здесь еще никто не знает». Тамбиев обернулся. Телефонная трубка уже была на рычажке, и на него были устремлены глаза Веры Петровны, из которых лили слезы. Что случилось? Она провела по лицу руками, взглянула на них как-то беспомощно, не зная, что с ними делать. Они были мокры. Разом. «Игорь и Михаил Дмитриевич. Этой ночью. Мины». Тамбиев вышел в коридор, плотно закрыл за собой дверь. Казалось, она способна была защитить его от страшных слов Веры Петровны. «Есть в осени первоначальной, есть в осени первоначальной», — жил в памяти голос Кожарина, «и еще какая-то звонкая осень, именно звонкая». Грошев сидел в кресле, придвинутом к окну, охватив живот руками. «Не помню уже, когда вот так болело. Разверните, пожалуйста, вот этот порошок. Можно без воды». Тамбиев слыхал, что Грошева мучают приступы, жестокие, большей частью полуношные, сшибающие напрочь, но никогда он не был свидетелем этого. Да вряд ли в отделе кто видел это, хотя для Грошева отдел на Кузнецком был и работой, и домом. Грошев стыдился своей болезни, полагал, что не имеет права обременять ею других. Когда приступ валил его с ног, он, собрав силы, тащился до двери и запирал ее изнутри. В отделе говорили: «Тише, пожалуйста, Грошев лег отдохнуть». А на самом деле жестокий приступ корежил Грошева, корежил до тех пор, пока лицо его не становилось угольно-черным. Грошев свернул бумагу желобком и сыпал порошок на язык, хотел вытянуть ноги и не удержал стона. И вновь Тамбиев увидел маленькие руки Грошева, которые эту тропкой беспомощно сложил на груди. «Посидите, пожалуйста».